«Говори», — отписался Шепард, не отрываясь от пополнения запасов. «У него огромные емкости, позволяющие несколько лет не посещать клинику, однако заполнять их нужно долго. Я напала на след коррупционных сделок. Все дорожки ведут к Фисту. Это владелец логова Коры, криминальный авторитет и бывший агент серого посредника. Хорошо, с тебя прикрытие моей задницы в случае чего. Как обычно, Джонни», — в конце сообщения Эмили прислала смайлик. «Шепард, готов?» — спросил вернувшийся груз. «Да, первая совместная миссия — устранение криминального авторитета. Нам нужно в логово Коры. Наконец-то, его давно пора убрать». По дороге в бар Джон и Груз встретили кварианку без скафандра, явно гражданка Федерации. А вот если судить по платиновым волосам, несвойственным для кварианцев, и возрасту, это Тализера, первый гибрид. А если смотреть на ауру, она в ярости. Даже магию применяет неосознанно, вокруг запахло озоном. Это заодно выдало основное оружие, молнии. На входе в логово Коры двое охранников выбрасывали из клуба Крагана в красной броне. У него была проломлена броня и сломаны руки. Что он сделал, что вы его так? Поинтересовался Груз. Пронес в клуб бомбу и пытался взорвать, спокойно ответил охранник. Просто нет смысла скрывать то, что случилось у всех на глазах. Вильгельм, Анна, заканчивайте. Пришло время подраться. Джон послал сообщение своим младшим. Ура, веселье. Пришло сообщение от сестры. Эх, ладно, и второе от брата. 2 секунды и все 3 Шепарда в сборе. Анна даже вырастила себе в руках пушки, стреляющие кислотой. Та лишь не стала задерживаться, она шла прямо в охраняемую зону. 2 охранника пытались остановить ее, но тут же получили молнии. Дешевые кинетические барьеры сверкнули и погасли, пропуская энергию к людям. В итоге на пол упали 2 дергающихся трупа. Работники бара достали оружие и начали палить. Шепарды быстро развернулись и начали палить. Их щиты без проблем выдерживают выстрелы из слабого кинетического оружия, работающего за счет нулевого элемента. Самое распространенное оружие на цитадели, но бесполезное против армейских и продвинутых щитов Федерации. В итоге для 3 солдат это превратилось в тир. А вот для Гаруса происходящее было опасным, так как у него стоит обычный кинетический барьер. 5 секунд и все бандиты лежат мертвыми, иногда подергиваясь. Не двигались только трупы с расплавленными или взорванными головами. «Скучно», — протянула Анна, ногой пожирая один из трупов. «Вот что значит хорошая экипировка. Не то, что в СБЦ», — прокомментировал увиденный Груз. Та лишь продолжила идти к офису Фиста. Никакой охранник не мог остановить ее. Срывающиеся с пальцев гибрида молнии просто игнорировали кинетические щиты. Для защиты подошли бы энергоматериальные, но такие слишком дорого стоят для преступников. Тали телекинезом вышибла дверь в кабинет Фиста и вошла в него. «Ты кто?» — вскинул оружие криминальный авторитет. «Ты послал меня к убийцам», — звонким голосом проговорила Тали, посылая в владельца бара молнию. У Фиста сверкнул щит, после чего преступник остался невредим. «Энергоматериальный», — сообщил младшим Джон. Вильгельм тут же выпустил нанитов для постоянных атак защиты и запустил молнии. Джон переключил свою винтовку на стрельбу заряженными патронами, идеальными для таких ситуаций. Он имеют как кинетическую энергию, так и энергетический заряд, а при длительной стрельбе могут локально пробить энергоматериальный щит. Гарус пытался не отставать и палил из своего кинетического оружия, но без особого результата. Вся стрельба заняла всего 4 секунды, за последнюю из которых тело криминального авторитета оказалось разорвано на части и изжарено. Тали Заратер Шанси, представилась та, кто начал боевые действия. Теперь ее лицо можно было нормально разглядеть. Фиолетовая кожа очень хорошо вязалась с платиновыми волосами и переливающимися глазами. Все это дополнялось красивыми чертами лица, что делало из гибрида настоящую красавицу. Спасибо за помощь. Вы, наверное, капитан Шепард? Да. А ты, судя по волосам и многочисленным молниям, тот самый гибрид и истинный псионик, верно? Смешанная военная подготовка П4Т3, сейчас в паломничестве. Я думал, что у кварианцев Федерации больше нет паломничества, удивленно сказал Груз. Есть, но, как говорит отец, измененное. Мы на 5 лет отправляемся в путешествие и учимся жить самостоятельно, и только после этого нам можно вернуться. А что это за подготовка П? Никогда не слышала такой. Она редкость, как у вас биотика, сказал Джон, до этого скачивающий все данные из хранилищ Фиста. Истинные псионики способны выдавать магические воздействия огромной мощности, беря энергию из самой Вселенной. В качестве проводника выступает Инфополе. Из-за этого маленький резерв. Правильно, Шепард. Я могу вступить в вашу команду? Внезапно спросила Тали. Из-за Нормандии? Предположил Джонни. Судя по кивку гибрида, угадал. Для техника работать на таком корабле будет очень полезно. Добро пожаловать в команду, Тали. Вампир как-то по-отечески похлопал псионика по плечу. Он неосознанно относился к ней, как к подростку. Это неудивительно, ведь сам старший Шепард старше Тали более чем в 10 раз. Будешь присутствовать на слушании, я не против. У меня есть дополнительная информация о сотрудничестве с аренасгитами. Спасибо, хоть и вряд ли понадобится. Гору была предоставлена запись, как он приказывает гитам. Пора идти. Чутье мне подсказывает, что меня скоро вызовут, и я ему верю. Шепард, пора. Подтвердила слова Джона сообщение от Андерсона. Во время короткого пути вампир успел отправить данные Фиста Эмили, на что та ответила смайликами. Ну а заодно напросилась взять интервью сразу после слушания. Джон ответил согласием, но предупредил о расширившейся команде, на что снова получил кучу смайликов. «Вижу, команда расширилась», – прокомментировал появление пятерых разумных Андерсон. «Даже Тали сумел заполучить». «Новый советник Азари успел прибыть?» – спросил Джон, вспоминая произошедшее с Тивус. «Да, но я ее не видел. Теперь пойдем». Слушание почти началось. Глава 12. Кодекс. Наниты. Поколение 1. Наниты, неспособные к репликации и построению сложных структур, способны расплавлять, испарять и сжигать предметы. Поколение 2. Программа усложнена, как и внешность. Теперь наниты представляют из себя подобие кристаллов сосновой шестиугольника. Данная форма сохраняется при всех поворотах. На всех гранях установлены выдвижные манипуляторы и мощные электромагниты, благодаря чему наниты способны формировать сложные конструкции. Поколение 3. Данным нанитам добавлена возможность трансмутации веществ и их преобразования в других нанитов. Данный вид нанитов назван серая слизь из-за возможности неограниченной репликации. Запрещено к применению на планетах. Поколение 4. У данного поколения нанитов установлены манипуляторы с доступом к карманному измерению со множеством материалов. Благодаря тонкой настройке и сложным программам эти наниты способны восстановить технику или органику на атомарном уровне. Для более качественного восстановления добавлены сканеры и модули связи с ноосферой для получения шаблона объекта. Способны к ограниченной репликации и созданию необходимых материалов через трансмутацию. Способны создавать из себя постройки и инструменты. Способны без проблем подключаться к технике. Поколение 5. Кодовое имя «Звездная пыль». Данные наниты имеют корпус из мифрила, особого металла, созданного богиней Созидания. Данные наниты ориентированы на защиту из-за возможности рассеивания кинетической энергии мифрилом. Очень дорогие в производстве из-за дороговизны производства мифрила. Глава 13. Цитадель. Совет начинал новое обсуждение дела о предательстве Сарина. Собрались почти все, не хватало только самого обвиняемого. Гор проверил подлинность Нейлуса и предоставленной записи, начал советник Соларианец. Спектр полностью реален и имеет все необходимые воспоминания. Запись Винсента Шепарда подлинная и имеет доказательства того, что геты по приказу Сарина желали разрушить колонию. Данные, полученные от Тализары, подтверждают это. Отсутствующий на заседании Сарин признан виновным в сотрудничестве с врагом всех рас и лишается звания Спектра, продолжил советник Турианец. Нами будут предприняты все меры, необходимые для того, чтобы призвать его к ответу за его преступление. Судя по последней полученной записи, с Сарином работает матриарх Бенезия, начала говорить новая советница Азари. Очень уж быстро заменили прошлую, будто кто-то заранее готовил это. Она будет осуждена, как соратница Сарина. Меня больше беспокоят жнецы, снова заговорил Соларианец. Что вы знаете о них? Не так много, в основном из памяти Гита, сказал Андерсон. Жнецы, древняя раса машин. Они уничтожили протеан, а затем исчезли сами. Геты считают их богами. Судя по увиденному мной, заговорил Джон Шепард, жнецы подчинили разумы гетов. Нам кажется, что канал – это ключ к их возвращению, продолжил Дэвид. Сарин ищет его. Вот почему он напал на Иден Прайм. А нам известно, что такое канал. Судя по имеющимся данным, это ретранслятор, который может привести жнецов в галактику, выразил свое предположение Джон. Сарин ищет его, чтоб вернуть тех, кто уничтожил протеан. Вы понимаете, о чем говорите? Спросил советник Турианец. Сарин хочет вернуть машины, которые уничтожили жизнь в галактике. Даже если это и не так, лучше подготовиться. Нам необходимо увеличить мощь флота цитадели. Цены на необходимые для постройки новых кораблей должны быть снижены до себестоимости. Очень поспешно, но не лишено логики, признала советник Азари. Вы готовы поверить лишь теории? Возмутился советник Соларианец. Вы просто хотите увеличить мощь своего флота. Пожинатели – это миф, удобная ложь, для прикрытия истинных мотивов Сарина. Легенда, которую он использует для того, чтобы привлечь гетов на свою сторону. Он серьезно даже примерно не понимает, как думают геты. Джон прочел сообщение от Вильгельма. Как бы то ни было, наша нынешняя цель – Сарин, сказала советник Азари. Мы должны оцепить регион, на который нападают геты, продолжил советник Турианец. Это необходимо проделать осторожно, так как может начаться война с системами Термина, заметила советник Азари. Может начаться галактическая конфронтация. К сожалению, это все, что мы можем. В схватке с системами Термина и гитами флот цитадели понесет слишком большие потери, сказал советник Турианец. Думаю, пора. На последних словах советники переглянулись и кивнули один другому. Капитан Шепард, сделайте шаг вперед, заговорила советник Азари, и Джон подчинился. Решением совета вы наделяетесь всеми полномочиями и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки цитадели. Спектров не тренируют, их выбирают, с недовольным лицом проговорил советник Соларианец. Они закалены в боях и в выполнении особых поручений, своими поступками они ставят себя превыше всех званий и должностей. Спектры – это идеал, возвышенно продолжила советник Азари. Воплощение смелости, целеустремленности и отдачи. Они – правая рука совета, инструмент нашей воли. Спектры несут тяжелое бремя, начал говорить советник Турианец. Они защитники мира в галактике, они наша первая и последняя линия обороны. Безопасность галактики в их руках, вы первый спектр-человек, капитан, дошла до сути советник Азари. Это великое достижение как для вас, так и для всей вашей расы. Мы посылаем вас в Травис за Сарином, начал общий инструктаж советник Соларианец. Он скрывается от правосудия, поэтому вы уполномочены использовать все средства для его ареста или устранения. Я найду его, ответил Шепард. Заседание совета закрыто, объявила советник Азари. Поздравляю, Джон, пожал руку вампиру Андерсон. Нам предстоит много сделать, Шепард, задумчиво проговорил Удина. Вам понадобится корабль, команда, оборудование. Андерсон, пойдемте со мной. Мне понадобится ваша помощь в этом вопросе. Неблагодарный посол, в спину Удине сказала Тали. Я думала, он окажется более благодарным. Он всегда такой. Пойдем на Нормандию. Дорога была бы спокойной, если бы у портала на стыковочную площадку группу не встретил Краган. Тот самый, которого не так давно вышвыривали из логова Коры. Здравствуйте, низким хриплым голосом проговорил Краган. Это вы что ли, Шепард? Сразу к делу, спокойно сказал вампир. Меня зовут Рекс. Краган подошел к Джону. Серый посредник заплатил мне приличную сумму, чтобы избавиться от Фиста. Но вы меня опередили. И что вы от меня хотите? Вскинул бровь Джон. Когда мне платят за работу, я ее выполняю. Один, угрожающе нахмурился Краган. Мне не нравится, к чему вы клоните, влез в разговор Гарус, незаметно ложа руку на пистолет. Но я не успел, продолжил наемник. Все сделали вы, Шепард. И деньги должны получить вы. Кодекс чести. Понимающе кивнул Шепард. Верно, я не беру денег за чужую работу. Я перевел их на ваш счет. Мне понравилось, как вы разделались с Фистом. Я слышал, вы охотитесь за Сарином. Я подумал, что могу вам пригодиться. В чем ваша выгода? Я хочу быть там, где погорячее. Обещается нехилая заварушка между вами и Сарином. Тогда ключевой вопрос, который определит дальнейшее. Как вы относитесь к генофагу? Это проклятие моего народа, немного зарычал Рекс. Из-за него живым рождается только один из тысячи. Некоторые из нас помнят время, когда краганы были великими. Мы покоряли галактику, а нас подло начали убивать. Тогда нам не по пути, хотел было пройти к порталу Джон, но его схватила трехпалая рука. «Я пойду с тобой». «Нет», — ответил крагану Джон, ломая его пальцы своими. Рекс не успел осознать боли от перелома фаланг, а его челюсти и ребра уже были раскрошены. С истинным вампиром в скорости тягаться практически невозможно. Просто оставьте его тут. На выходе из портала группа из пяти разумных наткнулась на Удину и Андерсона. Важные новости, Шепард, начал посол. Капитан Андерсон снял с себя полномочия командования Нормандии. Таким волшебным образом, корабль теперь ваш. Быстрый и тихий корабль, да и команда вам знакома, заговорил Дэвид. Идеальный корабль для спектра. Внутрь сейчас загружают несколько сфер истребителей и экспериментальный транспорт. Считайте это подарком. Берегите Нормандию, капитан. Почему вы отказываетесь от командования? В лоб спросил Джон. Вам нужен собственный корабль. Спектры не подчиняются никому, кроме совета. А мне пора в отставку. Я начну политическую карьеру. Это больше похоже на личное. Аура вас выдает, сказал Шепард. 20 лет назад я был на вашем месте. Мою кандидатуру рассматривали для принятия в спектры. Но представители иерархии Соларианского союза отвергли мою кандидатуру. Именно тогда советник Турианец сменился. Последнее предложение Джон прочитал с помощью магии разума. Андерсон не хотел, чтоб это услышали. Проверяющим поставили Сарина, и он позаботился о том, чтобы совет отверг мою кандидатуру. Сарин пропал. Что придется искать, заговорил Удина. У нас были сообщения о появлении гетов на Феросе. Незадолго до этого колонию посетил Сарин. Кроме того, их видели на Наверии. Узнайте, что Сарин делал на Феросе и Наверии, сказал Андерсон. Может, вам удастся найти канал раньше него. У нас есть вторая зацепка. На записи мисс Взрыв второй голос принадлежал матриарху Бенези. У нее есть дочь, она ученый, специализируется на протеанах. Мы не знаем, замешана ли она хоть каким-то банальным образом, но стоит попытаться ее найти. Узнайте, что ей известно. Ее зовут Лера, доктор Лера Тессони. Нам сообщили, что она занимается раскопками на одной из неисследованных планет в скоплении Тау Артемиды. Тогда начнем с Тау Артемиды. Это ваше решение, капитан. Теперь вы спектр. Вы больше не отчитываетесь перед нами. Учтите, ваши действия имеют значение для всей Федерации, напомнил Удина. Таким нехитрым образом, если заварите кашу, расхлебывать ее придется мне. Скорее мне, промелькнуло в мыслях Андерсона, но Джон не успел глубже прочитать. Такая работа будет заметна цели. Я буду осторожен, посол. Рад это слышать, капитан. Я опаздываю на встречу. Таким удачным образом, на ваши вопросы ответит капитан Андерсон, сказал Удина и ушел. Что вы имели в виду? Мысленно спросил Шепард. Я скоро стану советником, также мысленно ответил Андерсон. Джон Шепард же посмотрел на Нормандию. Теперь это его корабль. Он, спектр. Глава 14. Нормандия. Пространственный тоннель. Джон Шепард сидел у себя в каюте над мостиком и контактировал с духами. Он уже давно пытался установить контракт с духом тьмы, но не получалось. У вампира очень уж много маны, близкой к хаосу. Особо выделяется жизнь, очень близкий к свету тип маны. Капитан, получен сигнал. Через корабельную связь, сказал Джокер. Нам передали сигнал от одного из шахтерских астероидов. Включай, открыл глаза спектр, чьи глаза сейчас напоминали две льдины. Побочный эффект контакта с упорядоченным. Слава богам, ответили, сказал мужской голос. Устройство связи на том конце явно было дешевым, так что не передавало картинку. Мы, инженеры, отгонявшие астероид к планете Терра-Нова, на нас напали батарианцы. Они сумели захватить два из трех двигателей и направляют астероид к колонии. Вызываем подмогу. Нормандия скоро прибудет. Холодно и немного рыча проговорил Джон. В его воспоминаниях пронеслись воспоминания о молодости и о войне. Вампир надеялся, что ошибся в предположениях. Пилот, услышав голос капитана, отключил связь. Джокер, направляемся к Терринове. На подлете к астероиду. Нормандия медленно двигалась вслед за космическим телом. Она не применяла основные двигатели, так что сенсоры не должны были заметить корабль. В ангаре же Джон думал, кого лучше взять на эту миссию. Он предполагал, что может сорваться, и не хотел, чтоб соратники со слабым разумом это видели. Спустя менее чем минуту размышления в ускоренном темпе определили группу высадки. Сам Джон, Гарус, Вильгельм и Тали. Для турианца это скорее всего пройдет без последствий, киборг может без проблем стереть себе часть воспоминаний, а истинный псионик вообще не может быть слаб разумом. Что это такое? Спросил Гарус, смотря на эллипсоид в центре ангара. Червь. Экспериментальный образец. Слишком много экспериментального для одной Нормандии. Прямо выразил свои мысли Гарус. Будто специально это сделано. Верно. Нормандия – это полигон для полевых испытаний. Подтвердил Джон. Из-за этого у нас есть доступ к новейшему вооружению. Установка энергоматериального щита завершена. Да, ответил турианец, похлопывая по закрепленной на боку полусфере. но все равно не убрал кинетический щит. Твое право, а теперь залезаем внутрь. Как? Уточнил Гарус. Через верх, там есть люки. Пока Джон отвечал Гарусу, Вильгельм и Тали без проблем забрались внутрь. Они довольно быстро, хоть и в общих чертах, поняли, как работает транспорт. При этом обоим в этом помогла техномагия. Турели астероида деактивированы ими, доложил Джокер. Начинаю процедуру сброса. Уже будучи внутри и через имплант подключившись к транспорту, проговорил Спектр. Спектр активировал червя, и транспорт попросту прошел сквозь корпус Нормандии. Сказать, что остальные удивились, это ничего не сказать. Они охренели. Небольшое смещение при активации и деактивации нематериальности, прокомментировал Джон. Экспериментальная разработка. Транспорт для диверсий. Пока остальные сидели в шоке, старший Шипард направил червя к первому двигателю. Он пытался закрутить астероид, но второй ему противостоял. Еще непонятно, какой из трех не захвачен, так что нужно быть осторожными. Не долетая сотню метров до огромного сооружения, Джон направил транспорт прямо в поверхность астероида. Десант даже не успел понять, как оказался внутри металлического космического тела. Даже вампир ощущал от своих соратников страх, что уж говорить о Тали. Она гораздо мощнее чувствовала страх, который смешивался с ее страхом, а после переходил к остальным, закольцовывая страх. Только вот она довольно быстро подавила эмоции, что должен уметь каждый истинный псионик. Червь вынырнул из пола станции двигателя в одном из больших, но пустых помещений. Только вот высота потолков была слишком малая для того, чтоб полноценно выбраться. Джон не растерялся и просто наклонил эллипсоид на 90 градусов. Да, выход не очень удобный, но он хотя бы есть. Тихо, вскинул руку Спектр, смотря в стены. Спустя десяток секунд он расслабился. Этот не захвачен. Выходим, но щиты держим активными. Инженеры явно напряжены, как вы. Начал свой вопрос Гарус. Подарок от деда? Не вдаваясь в подробности, ответил Джон. Тали, у тебя тоже такое должно быть. Мама говорит, что мое зрение еще недоразвито. Понял. Тогда пойдем. Вильгельм подключился к сети? Да. Глава комплекса уже знает о нас. Десант вышел из комнаты, оказавшейся чем-то вроде кладовой. Инженеры явно охренели от того, что подмога появилась не через вход. Так это вы наши спасители? Спросил мужчина азиатской внешности, подошедший к десанту. Верно. Джон Шипард, опишите ситуацию. Батарианцы напали на астероид. Были захвачены основной комплекс управления и два двигателя. Судя по информации из доступных нам камер наблюдения, батарианцев больше 200. Часть погибла во время штурма. Мы отбились за счет одного из гостей. И кто это? Пабло Пикман. Художник и очень своеобразный маг. Он заплатил за проживание здесь. Во время нападения оживил свои рисунки, которые порвали батарианцев. Сейчас заперся в одной из комнат и не отвечает. По камере видно, что рисует. Я слышала про него, сказала Тали, активно жестикулируя. Художник ужасов и ясновидящий. Рисует существ, которых находит через инфополе. Да, это он, подтвердил человек. Есть полезная информация, вернул разговор в нужное русло Джон. Основная масса батарианцев в комплексе управления. Вот координаты, управляющий двигателем через имплант переслал Спектру данные. При этом у обоих на секунду остекленели глаза. Возле ближайшего двигателя установлены мины, так что будьте осторожны. Информации хватит, мне пора идти. Команда отправилась обратно к транспорту. Тали хотела сходить к присутствующему художнику, но подавила это желание. Для псионика это довольно просто. Уже подлетая ко второму двигателю, десант увидел плотно расположенные мины. Это были примитивные взрывные заряды, которые поодиночке не пробьют пехотные щиты. Но вот несколько сразу. Судя по всему, батарианцы не имеют особо мощного оружия, так что ориентируются на количество. Уже тут Джон решил применить другой способ – катапультирование. Он просто сквозь астероид провел червя прямо в пол двигателя, в подсобное помещение. Увидевший это действие, батарианец с оружием застыл в ступоре. А вот буквально вылетевший, по сути выброшенный катапультой под сиденьем, Джон был в порядке. В итоге террорист был мягко положен на пол руками вампира, который повернул четырехглазую голову на три четверти круга. Несколько секунд, пока напарники приходили в себя, Шипард с помощью духа воздуха сканировал окружение. Варины уже почуяли неизвестный запах, но сканирование через воздух сильно сбивал нюх. А вот сами батарианцы собрались в группы и ругались. Рядом лежало несколько десятков трупов, только несколько из которых были человеческими. Даже инженеры смогли убить много батарианцев. Дроны же лежали разрушенными, но это и не удивительно, они были созданы из дешевых материалов, которые разрушало стрелковое оружие. Совершенно не боевая техника. Тали, ты начинаешь ты. Просто швырни молнии, я поддержу духами. Гарус, Вильгельм, на вас добивание выживших. По внутренней связи отправил сообщение Джон. Их всего десанта только Гарус получил послание на визор шлема. Начался гром. Вместе с восприятием звука батарианцы увидели, как несколько их соратников упали извивающимися куклами. Еще чуть больше десятка просто завопили от боли, когда дух огня вступил в дело. С малой задержкой в террористов полетели экспансивные пули и направленные молнии. Батарианцы просто были в шоке. Они явно не ждали, что на них нападут изнутри, еще и профессиональные солдаты. Те, кто спустя секунду выжил, не оказали сопротивления. Послышались несвойственные для применяемой магии взрывы. Детонировала припасенная террористами взрывчатка. Следующие секунд 5 Вильгельм разбирался с двигателем. Теперь он просто выключен, и у десанта больше времени на обезвреживание террористов. Странно, что с такими технологиями астероид был захвачен, прокомментировал Гарус. Баланс расходов и эффективности. Содержится столько инженеров, сколько справится с заданием. Охрана же, как предполагалось, особо не нужна. Никто не ожидал такого количества батарианцев. А теперь нам пора к третьему двигателю. Только для посадки в червя нужно выйти. Почему? Спросила Тали, разведя руки в стороны. Он же недалеко. Он сейчас на другом плане. Во время катапультирования мы сместились в родной план, тогда как червь остался на плане воздуха. Джокер, перегони-ка ко входу. Про мины не забудь. Последнее уже было обращено к пилоту Нормандии. Червь был связан с кораблем, так что это не составит проблем. Я могу попрактиковаться? Опять спросила Тали. Вильгельм, быстро не взломаю. В этих минах код, спагетти. Секунд 30 или больше. Ангеловы батарианские программисты. Тогда можно. Будет дружеское соревнование. Джон слегка улыбнулся. Через соревнование он хотел, чтоб оба члена команды развивались в соревновании. Снаружи над поверхностью уже висел эллипсоид, ожидая десант. Но тот особо не спешил. Все ждали застывших Тали и Вильгельма. Они, пытаясь обогнать друг друга, получали доступ к минам. Уже спустя 35 секунд все заряды разом перестали работать. Шепард понял это потому, что количество потребляемой энергии очень снизилось. После окончания разминирования десант спокойно забрался в транспорт и отправился к третьему двигателю. Вот уже он встретил команду снайперами. Они издалека заметили червя, но все их пули не помогли, их суммарной кинетической энергии не хватало даже на то, чтоб перекрыть естественное прибавление энергии. Джон же все равно отправил транспорт под землю, желая повторить успех с внезапной атакой. Сенсоры червя работали без помех, так что показав наружу лишь малую часть корабля, Джон все увидел. Внутри большого двигателя все так же были батарианцы в большом количестве и куча трупов. Только в данном случае террористы были в унынии, что через внутреннюю связь подтвердила Тали. Впрочем, это не удивительно. Судя по телам, половина нападающих полегла от троих людей, только один из которых был охранником, если судить по форме. 30 батарианцев были убиты всего 3 землянами, двое из которых вообще не солдаты. «Босс, может улетим?» – спросил один из батарианцев у своего собрата с оранжеватой кожей и красным пятном на лице. «Не выйдет. Балак пригрозил уничтожить наши корабли. Это твой промах», – повысил голос другой батарианец. «Ты поверил этому психу, поведясь на обещания рабов. И где они? Лежат в куче, вместе с нашими товарищами. Ну что, господа террористы?» Джон эффектно катапультировался из червя, появившись посреди толпы. Пока батарианцы стояли в шоке, вампир начал говорить. «У вас есть 2 варианта. Первый, вы хватаетесь за оружие и умираете. Вы видели, на что способен даже обычный землянин, так что будет крайне глупо атаковать профессионального солдата. Второй, вы отбрасываете свое оружие и даете себя связать, после чего предстаете перед судом. Гегемония вам в обоих случаях не поможет. Чего стоите? Он же один. Убьем его!» — крикнул голосистый батарианец, ранее кричавший на своего начальника, и мгновенно вспыхнул. «А-а-а! И каков ваш выбор?» — поинтересовался шаман. В ответ батарианцы, деморализованные массовой смертью товарищей и свежим зрелищем мгновенного сожжения, начали швырять оружие к стене. Вид Джона, вокруг которого летало 8 сгустков пламени того же цвета, в котором погиб решивший противиться, только стимулировал их. Связали батарианцев на ниты Вильгельма, которые просто создали на их руках и ногах цельные кандалы, мешающие двигаться. «Джон, почему бы просто не пристрелить их?» – спросил появившийся из червя Грус. «Суд – это просто бюрократические проволочки. А кто сказал, что я их пощажу?» – зловеще улыбнулся вампир, смотря на обездвиженных батарианцев. «Я не щажу тех, кто угрожает мирному населению. А сейчас у меня есть неплохая возможность усилить моего духа жизни». Внезапно из левого запястья Джона появился зеленоватый сгусток. Он довольно резво направился к батарианцам, значительно увеличиваясь в размерах. Террористы пытались отползти, но тщетно. Дух быстро накрыл их всех собой. Дальше случилось то, отчего Гарусу некоторое время будут сниться кошмары. Из всех отверстий батарианцев полилась кровь, которая превратилась в красный туман и впиталась в духа. Далее уже плоть начала распадаться, оставляя на месте террористов только броню и прах. Дух же, насытившись, вернулся к своему хозяину и вернулся на свое обычное место. «Че, что это было?» – спросил шокированный Грус. «Дух жизни. Тот, кто может вылечить нас всех в случае ранения. Лучше пусть они отдадут свои жизни нам, чем просто умрут». Далее десант вернулся в червя и направился к главному комплексу, по большей части находящемуся под поверхностью. Возле него не оказалось никаких препятствий, но Джон все равно нырнул в астероид. Следующие несколько минут шипор через сенсоры червя и духа воздуха. Ситуация не очень. Много батарианцев с дронами, но при этом есть заложники, судя по форме инженеры. Трупов особо нет. Отбивались только охранники, перебив часть нападавших. Батарианцы осуществили захват, пользуясь численным преимуществом и взрывчаткой. Еще больше ситуацию осложняет наличие трех мощных бомб. «Вильгельм, Грус, Тали, на вас заложники и бомбы», – начал раздавать команды Джон. «Я займусь переговорами. Буду тянуть время, как закончите, сообщите». «Ты выдержишь?» – спросил Грус. «Его танковый выстрел не убьет», – усмехнулся, судя по интонации, «Вильгельм». Дальнейшие 26 секунд Джон развозил и выбрасывал из червя десант. По одному на бомбу и вскрытых от взглядов местах, так что проблем не возникло. Сам же Шепард направился к батарианцу В, по быстрой оценке, самой дорогой броне. Даже генератор электромагнитного щита есть, хоть и очень слабый. «Ну и зачем ты это делаешь?» – начал разговор с зеленокожим батарианцем Шепард, пытаясь тянуть время. Командир террористов, быстро переборов удивление, жестом приказал своим подчиненным направить на вампира оружие, но не стрелять. «Вы, люди, вы доставляете слишком много хлопот, вы доставили гегемонии много вреда, нас вынудили удалиться в изгнание, довольствоваться крохами, и так целые десятилетия, и что вам сделали люди? Это вы начали нападать на наши планеты?» В Джоне начала закипать ярость, в его голове проносились многочисленные видения войны. «Я скажу, что вы колонизировали нашу планету, вы забрали наши ресурсы, нам ничего не оставалось, как защищаться, но люди сильнее нас, мы это знали, и совет знал, но никого это не волновало, это все вы и ваши соплеменники, единственная причина, по которой мы оказались в таком положении. И зачем же убивать невинных? Могу задать встречный вопрос, сколько невинных батарианцев погибло на Торфане, или вы уже забыли об этом? Там были преступники, я лично видел, как там убивают и пытают людей, более того, атака на Торфан стала ответом за атаку на Элизиум. Вы воспринимаете ответные военные действия как что-то неправильное, Джону уже приходится сильно напрягаться, дабы прямо сейчас не сорваться. «Хватит!» — крикнул зеленокожий. «Наверное, вы так и не поймете. Вы и не хотите понимать. Мне уже жалко тратить на вас слова. Если хочешь видеть друзей живыми, лучше отойди в сторону. Моя месть свершится. Вы познаете утрату. Этот астероид закончит свой путь». «Готово», почти синхронно отрапортовали соратники Джона. Это стало спусковым крючком. Вспыхнувшая ярость затопила сознание, а заодно активировала ускорение. Рывок с ударом и балак, выживший только за счет щита, врезается в стену, проминая ее. Охрана не успела ничего осознать, как их головы были превращены в месиво. Шепард делает еще один рывок и просто бьет балака, игнорируя любые техники. Второй удар, третий уже пробивает террориста насквозь. Только после этого ярость немного уменьшилась, но жажда убийства все равно была очень сильна. Прыжок к группе батарианцев. Они даже не успели ничего осознать, как рука на сверхскорости разделила их на верхнюю и нижнюю часть. Вспыхнувшие на мгновение кинетические щиты ничего не успели сделать, Сверхзвуковая скорость с высокой массой были просто сильнее. Еще рывок с подхватыванием Варина за хвост, и одна из групп разлетается как кегли. Каждый из них почти достиг скорости звука, так что никакие щиты не смогли помочь. Рывок к снайперу вверху. Шепард хватает не осознавшего произошедшее батарианца за легкие, броня и плоть просто смяты, и со всей силы пинает ногой. В руках вампира остались только куски мяса с чудом уцелевшими ребрами. Шепард перехватывает кости, просто швыряет их в двух других снайперов. Сверхзвуковая скорость опять не подводит, кости почти пробивают головы насквозь. Джон слышит гром, Тали вошла в сражение. Ее молнии поразили десяток батарианцев. Шепард совершает еще один рывок, прямо к группе, сидящей в оружейной. Захват одного террориста за ноги и все, теперь остальные – гвозди. Молоток пережил только 6 ударов, последних двух вампир пробил насквозь. Послышался первый выстрел от батарианцев. Значит, прошла четверть секунды. Заодно и ярость становится более контролируемой. Рывок к еще одной группе, прямо в центр. Джон создает нити из своей крови и протягивает их к батарианцам. Касание, и террористы истекают кровью и клеточной жидкостью. Сверхбыстрая откачка праны просто разрушает их тела. Шепард же перехватывает контроль над кровью всех убитых и формирует из нее множество новых нитей. Струйки крови почти мгновенно достигают всех оставшихся террористов. В этот раз выкачивание праны проходит медленнее, но даже так не занимает и пятой части секунды. «Все», — мысленно проговаривает Шепард, стараясь успокоиться. Вместе с этим он выходит из ускорения и видит, как его соратники атакуют падающие на пол трупы. Миссия, фактически, окончена, а персонал главного комплекса Игорус скорее всего получили психотравму. Они увидели, как Джон чуть ли силой воли заставил батарианцев страдать и умереть. Вид тел с вытекающей отовсюду кровью будет преследовать их в кошмарах. Глава 15. Нормандия. Сразу после миссии. Гарус и Тали сидели в столовой, камбузе, корабля друг напротив друга и просто смотрели на свою еду. Если у гибрида это был обед, богатый углеводами, то перед турианцем стоял измененный паек. У Кока просто не оказалось запасов еды на основе декстраминокислот. Тал, Гар, чего унываем? Спросила подсевшая девушка в повседневной земной одежде. Нет аппетита, ответила магичка Тали. А что случилось, капитан? Он один убил почти сотню батарианцев менее чем за секунду, нехотя начал говорить Гарус, иногда вздрагивая. Я никогда не забуду эти страдающие лица. Они пытались кричать, но не могли. Я не могу вспоминать произошедшее без содрогания. Я знаю, что тебе поможет, улыбнулась Анна, но почувствовала руку на своем плече. Это была рука ее старшего брата, так и не снявшего броню. Нет, в этом одном слове слышались забота, грусть, сострадание и боль. Секс ему не поможет. Тут нужно стирать воспоминания или учиться жить с этим. Та, что там произошло, повысила голос метаморф. Я сорвался. Слишком сильно напомнили молодость. Джонни, может, расскажешь? Ох, думаю, все же пора, ответил Шепард, присаживаясь за стол. Уже давно пора, старичок. Почему старик? Немного отрешенно спросила Тали. Она пыталась таким образом отвлечься от воспоминаний. Мне уже 232 года. На этих словах Гарус поперхнулся воздухом. Он явно не ожидал такого возраста. Я родился после мировых войн, но уже в 20 отправился на новую. Не как солдат, а как репортер. Был 71 год, война во Вьетнаме еще активно продолжалась. Меня направили к одному из взводов тогда еще существовавших США, ныне вошедшего в состав Федерации. Солдаты были направлены на уничтожение партизанских отрядов, но решили просто вырезать одну из деревень. Было видно, что Джону нелегко дается рассказ о своем прошлом. Они стреляли по гражданским, закидывали их гранатами и просто резали. Меня же при этом держали на мушке, не желая, чтоб об их зверствах стало известно. Когда на моих глазах один из солдат почти в упор пристрелил мать с грудным ребенком на руках, во мне что-то сломалось. Я просто начал убивать голыми руками. Малое пространство, отвлеченность солдат и огромная скорость играли мне на руку. Я просто убивал, без сострадания, без промедления, без жалости. Рвал на части плоти и вбивал головы в деревья или камни. Когда же все закончилось, я стоял посреди почти мертвой деревни. Выжившие гражданские смотрели на меня с ужасом. Потом я просто ушел. Я тайком пробрался на корабль до своей родины и долго не показывался. Я, как и мой дед, ушел в запой на десятилетия. Позже я узнал, что правительство США знало о происходящем, но скрывала его и продолжала войну. Они просто не хотели признавать, что не могут достичь своих целей. Они выбрасывали в никуда множество жизней и огромное количество денег. Бессмысленная война для удовлетворения эго-политиков. Похоже, это и стало причиной того, что именно ты стал спектром, сказал слушавший рассказ Вильгельм. Верно, меня выдвинули из-за того, что я бы не допустил геноцид или массовое убийство. Я просто слишком близко с ними познакомился. Со временем моя психотравма изменилась. Теперь она не реагирует, если цель может за себя постоять. Но произошедшее на астероиде, оно вызвало то, что я называю ярость защитника. Я думал, что ты устойчив, прокомментировал услышанный Груз. Впрочем, как и я сам, у всех нас есть момент, когда мы можем сломаться. Сломаться могут даже боги, будто вспоминая что-то сказал Шепард. Капитан, подлетаем. По внутренней связи корабля сказал Джокер. У вас троих на эту миссию отдых. Пойду только с Анной. Глава 16. Скопление Тау Артемиды. Система Кнос. Планета Террум. Джон с Анной сидели в черве и ждали, пока Джокер доберется до места раскопок. Да, по протоколу нужно было вдали от скопления врагов десантироваться, но в данном случае. Впрочем, гитами понемногу занимались дроны добывающей компании, находящиеся неподалеку, что оттянуло немало противников. «Прибыли», — отрапортовал Джокер. Джон же не стал ждать и просто активировал сдвиг по планам, заодно пройдя сквозь корпус корабля. Под Нормандией оказался бывший добывающий комплекс, превращенный в место раскопок. Там еще был десяток, с учетом ходячего танка, гетов, но спектр их просто проигнорировал, нырнув в землю. Анне было весело, что с учетом магической специальности все в пределах нормы. Метаморфы всегда были с причудами. Под поверхностью Джон увидел несколько протеанских конструкций с чем-то, что очень похоже на энергоматериальный щит. Вампиру хотелось проверить находку, но сенсоры засекли Азари. Она не двигалась и висела над поверхностью. Рядом еще были несколько дронов-гетов, но они сломаются после всего одного выстрела. Подлетев к разрешенной части лифтов, ранее игнорируемых Джоном, десант увидел свою цель. Вполне красивая и милая Азари висела в воздухе, а от двух шепардов ее отделяло то самое подобие энергоматериального щита. Источником же барьера служит что-то вроде огромной металлической капсулы, выделяющейся на фоне металлической стены цветом. «Ох, начались галлюцинации», — сказала молодая Азари, как только увидела перед собой зависший в воздухе эллипсоид. Шепарды же просто вылезли из червя, что явно обрадовало девушку. «Доктор Тессони, я полагаю, что у вас произошло?» — начал разговор Джон. «Слушайте, эта штуковина, в которой я застряла, протеанское устройство безопасности. Я не могу пошевелиться. Вы поможете мне выбраться отсюда? Ваша мать работает на Сарина. На чьей вы стороне?» «Что? Я не на чьей стороне. Пусть я дочь Бенези, но я не такая, как она. Я не говорила с ней много лет. Пожалуйста, только выпустите меня отсюда. Как вы там оказались?» Про себя отметив, что Азари говорит правду, продолжил расспрос Джон. «Я исследовала руины, потом показались геты, и я спряталась здесь. Вы можете в это поверить, геты?» «По ту сторону вуали», — взбудораженно чуть ли не прокричала Лера. «Я активировала защиту башни. Я знала, что барьер их задержит. Но когда я его включала, я, наверное, сделала что-то не так. В результате я попала в ловушку. Вы должны меня вытащить. Пожалуйста, я отключу барьер», — сказал Джон, прикладывая руки к энергоконструкции. «Что вы делаете? Барьер можно отключить только с другой стороны. Помолчите минут 10 и увидите чудо», — вполне спокойно проговорил вампир. Устройство протеан действительно оказалось подобием энергоматериального щита, только хуже в защите и лучше в энергопотреблении. Если земляне делали свои щиты, игнорируя расход энергии, то у протеан такой роскоши не было. В итоге это вылилось в значительную разницу построения энергоматерии. У землян она сплошная, а у протеан похожа на наложенные одна на другую сети. Это полностью перекрывает возможные линии атаки и экономит энергию, но на порядке увеличивает устройство для генерации энергоматерии. Вот и причина, почему у того же Явика не было энергоматериального щита. Джон, довольно быстро разобравшись в работе барьера, наконец-то понял, как его, если не отключить, то убрать. Он просто создал внутри самого генератора барьера, их оказалось 4 штуки, которые создавали вокруг капсулы воображаемый прямоугольник, по одному плетению, которое преобразовывало электричество в ману, а после подключил напрямую к духам. Они как раз проявились в нашем мире, зеленоватый дух жизни, пламенно-оранжевый дух огня, почти прозрачный дух воздуха и дух земли цвета фиолетового мрамора. Глаза Леры, смотревшие на это, засверкали от еле скрываемого любопытства. Все, несколько минут и духи откачают энергию. Судя по виду, ты хочешь задать много вопросов. Да, вскрикнула Азари, но это на корабле. Сейчас же я только частично утолю твое любопытство. Духи, энергетические сущности, духи не порождение какой-либо технологии, они настолько же естественны, как почти любые живые существа. Но если сравнивать их с остальными, то ближайшим подходящим вариантом будут Азари. На этой фразе глаза Леры сильнее расширились. Они способны применять свою стихию так же, как вы, биотику. Но не стоит сравнивать их мышление с мышлением органиков. Духи мыслят образами, не имеют привязанности и инстинктов. Их мышление также сложно понять, как мышление гетов, если не сложнее. Про остальное спросишь на корабле, а то энергии оказалось меньше ожидаемого. Спустя пару секунд после последних слов Джона барьер пропал, а нематериальные сущности втянулись в браслет под броней вампира. Аох, громко вздохнула Азари, потягиваясь с улыбкой. Как будем выбираться? Внутри червя, крошка, хмыкнула Анна и превратила свою руку в просто месиво плоти. Магиса бережно, но плотно обхватила шокированную Леру, не забыв ощупать во всех местах, после чего перенесла Азари в транспортник. Уже спустя секунду все трое были внутри червя. «Доктор Тессони, закройте глаза. Сейчас будет страшно», — предупредил Азари Джон и начал подъем. «А-а-а!» — начала кричать Лера, как только червь стал проходить через породу. Она оказалась пугливее Гаруса, что не мудрено, ведь турианец — военный. «Джокер, мы готовы», — по вылету из-под поверхности сообщил пилоту Джон. «Заодно скажи доктору Чиквас о новом пациенте Азари. Она в состоянии шока». Глава 17. Пока десант приходил в себя после увиденного за последнее время, кроме Анны, Джон решил в одиночку проверить, что происходит на Ферасе. Впрочем, его сестра якобы незаметно в форме мухи залезла в сочленение брони. «Капитан, колонисты выходят на связь», — сообщил Шепарду Джокер. «Выводи на мой коммуникатор», — ответил пилоту Спектр, одетый в полную броню. «Капитан Шепард», — воскликнул кто-то из колонистов. В голосе слышалось не облегчение, но удивление. «Давид Аль-Талакани, связист. Мне сообщили, что сюда периодически прилетают геты, но запроса помощи не было. Двое ученых справляются, хотя одного из них по виду трудно назвать ученым. Кто? Ханма Мусаси, профессор генетики и ботаники. Тогда все понятно. Скоро узнаю у него все», — сказал Джон и отключил звонок. «Ханма Мусаси. Полубог, четвертый по физической мощи в Федерации. А с ним еще один ученый, который может без проблем противостоять гетам. Как только Нормандия пристыковалась, Джон, готовый к драке, ступил на территорию колонии. Его уже встречал тот самый Мусаси. За 2 метра рост, широчайшие плечи, очень рельефная мускулатура и угрожающе радостное выражение лица. Оно будто говорило: «Я сейчас повеселюсь, избивая тебя». Мусаси делает рывок к Джону и просто бьет кулаком в шлем. Мифриловая броня проминается, однако сам вампир просто начинает закручиваться. Он перевел почти всю силу удара во вращение. Только вот уже в начале вращения Шипард нанес 2 удара, усиленных ударом полубога, в пах и в шею. Ханма даже не потянулся к паху, а просто напрягся. Джон же, затормозив вращение с помощью духа воздуха, встал на поверхность. «Ха-ха-ха-ха!» — громогласно засмеялся великан. «Все же нашел, как контратаковать. А ты как всегда силен», — ответил полубогу вампир, с помощью духов восстанавливая сломанный нос и помятый шлем. «Ха-ха! Зачем прилетел? Слышал, что сюда прилетали геты. Хрупкие и слабые синтетики», — немного поморщился великан. «Да я их пальцами пробиваю. Тут был наполовину синтетический турианец по имени Сарин, был несколько дней назад и говорил со старым корнем. Отдал ему Азари из своего отряда и ушел. Турианин сказал, что Сарин попросил в обмен какой-то ключ. Знал бы, что он окажется предателем, сам бы размазал. Если бы. Пойдем к старому корню. Джон Шепард, старый корень приветствует тебя», — проговорило огромное растение с подобием лица. «Давно не виделись. 8 циклов. 1. Прости, что не могу остаться и поговорить. Я по делу. Что искал Сарин?» «Сарин Артериус искал ключ. Он необходим для расшифровки информации с маяков Протиан. Всего-то. Ох, «Чего вздыхаешь?» – спросил Мусаси и хлопнул Джона по плечу. «Я уже эту информацию расшифровал, а сейчас представляю, что было бы, если б я не мог это делать. Информация с маяка наверняка бы превратилась в обрывочные образы, которые можно хоть как-то осознать только с помощью ключа. Впрочем, неважно, что со сравнением генома. Сложно», — ответил на внезапный вопрос Мусаси. «Сверхдеревья с Шанси имеют чуть более сложный геном, чем у старого корня, но при этом механизм считывания совершенно другой. Если у старого корня количество разных эпигенетических маркеров 2 выше нашего в несколько раз, то у сверхдерева на порядок, только вот их активация одна и та же, с помощью ферментов, выделяемых в растительном мозге. У Алекс есть теория по этому поводу, но я особо не спрашивал.